Церковь была полна. Пришли прихожане, мэтры гунцы и чужаки. Сорбан не помнил, чтобы за 2 года службы в премии перед ним когда-либо собиралась такая толпа. Сверху, с амвона, он ясно видел все, до распахнутых кованых врат, где в ожидании толкались люди, которых он никогда в премии не встречал. Даже под аркой Тауша, где, как говорили, истинный святой изверг свой клубок красной нити и испустил дух, собрались мужчины и женщины, не замечая этот самый клубок, почерневший от ветхости, спрятанный под стеклянным колпаком. Сорбан подумал, что дурные вести заразнее чумы, и откашлялся, окинул взглядом сидящих на скамьях, увидел даже супругов Гундишей, которым посоветовал остаться дома, но которые, да, слишком жаждали неведомой благодати, хотели ее заполучить и отнести домой, к Ларе. По обе стороны от алтаря собрались совет старейшин и городской совет, на этот раз в полном составе. Наверху, на балконах, по одну сторону сидели молодые и те немногие старики из мощной башни, которые еще могли подняться по лестнице. По другую — женщины из глубокого колодца, с кислыми физиономиями, готовые излить обвинения, словно яд, на всех сидящих внизу. «Возлюбленные мои!» — начал Сорбан. «Спасибо, что вас так много нынче утром, ибо утро это печальное, о чем, не сомневаюсь, многим уже известно. Дорогая наша Клара Гундиш, дочь славного мастера Гундиша и его жены, лежит в своей постели вот уже больше 6 часов и не отвечает ни на чьи призывы. И все-таки мы считаем, что это не повод терять надежду. Еще слишком рано отказываться от того, что нам дороже всего — надежды на лучшее. Величайшие медицинские умы бросились ей на помощь и делают все возможное, чтобы ее разбудить. И в самом деле наша церковь, как и все, кто любит Клару, склоняется над ней с чувством божественного долга и желанием помочь, ибо в надежде заключено все лекарство, все утешение и, в конце концов, наше полное избавление». Сорбан вдохнул. Воздух потяжелел от такого количества присутствующих. Все сидели, не шевелясь и не моргая, словно куклы. «Те, кто приходит в церковь каждую неделю, знают, что мы подошли к сложному моменту вспоминания. В прошлый раз мы поминали святых близнецов из-за слез Топала, которые начали путать друг друга и мир с немиром. Вы услышали на той неделе, как близнецы в смятении своем испытали 7 видений, которые, смею надеяться, помогут нам вспомнить, во что мы верим. О 5 я уже рассказал, значит, осталось 2. Узнайте же, что я откладываю воспоминания до той поры, пока наша девочка не очнется от странного сна. С позволения всех присутствующих сейчас я буду говорить о чаяниях, упованиях мужских, отражающих великие, женские, материнские, которые, в свою очередь, вторят необъятной надежде, ведомой исконным, поверившим в нас людей, надежде на то, что однажды города человеческие вспомнят о них и о своей вере в них. Я уже не в первый раз вам говорю. Есть у меня ощущение, что это чрезмерно давно сокрытое воспоминание — откроется здесь, в Альрауне. Я чувствую, что нынешние события — всего лишь начало. И ничего-то плохого, а чего-то хорошего. Испугалась ли мама маленького Тауша, когда ее сын впервые покинул родной дом? Конечно, испугалась. Но Тауш вернулся, став мудрее, и в тот же момент в сердце его славной матери также возросла мудрость. Испугалась ли она после его 2-го исчезновения? Еще как испугалась. Но боялась она разумно, поскольку знала, что Тауш уже однажды уходил и вернулся. На этот раз к ее страху примешивалась надежда на его возвращение и известие о сокровищах, принесенных мальчиком извне. И Тауш вернулся, став еще богаче в своей мудрости и еще мудрее в своем богатстве. Испугалась ли женщина, когда Тауш исчез в последний раз и так нестерпимо долго отсутствовал? Разумеется, она была напугана до смерти. Ее муж сколотил из досок гроб, куда должны были уложить тельце мальчика, когда его найдут. Однако его нашли не мертвым, а живым. Живее прежнего, богаче, мудрее, с зародышем откровения в душе, которое, как мы теперь знаем, далось маленькому святому нелегко. Надежда. Вот что сохранило женщине жизнь. Надежда. Вот что вернуло ее сына. Та самая надежда, которая принесла вместе с самим Таушем его божественную благодать и весть о порогах, о мире и не мире. Возлюбленные мои, мэтры Гунцы, чьи исчезновения маленького святого были поводом для радости, а не для печали, ибо стали они кирпичиками веры людей в того, кому предстояло сделаться великим святым Таушем, основателем нашего города. Хотя однажды мы были обмануты, надежда некоторых сохранила память о святом, и теперь мы про него знаем. Мы можем попытаться вспомнить, какой была изначальная ступня Топала, когда гигант впервые ступил на землю и породил мир, наш мир. И потому мы с той же надеждой должны воспринимать и погружение дорогой Клары Гундиш в глубокий сон, будучи уверены в том, что она, вернувшись, принесет благую весть. Мы должны надеяться, что она, в конце концов, укажет нам путь, некогда открытый святым Аль-Рауны, путь, по которому, как известно, всем нам надлежит пройти и отыскать нового святого. А он доведет начатое Таушем до конца, все исполнит, облегчит нам воспоминания здесь, в Аль-Рауне. Итак, давайте не будем бояться, а будем надеяться». Бормотание, суета. «Церковь!» — продолжил Сарбан после небольшой паузы. «Останется открытой днем и ночью на время бдения, а те, кто...» Священник прервался, когда в дальней части церкви послышался шум. Кто-то вошел и шепнул некое известие, от которого по толпе пробежало волнение, будто пламя отброшенного факела. «Те, кто пожелают присоединиться, как я и говорил, могут это сделать!» Сарбан увидел, как весть обжигала людские уста, перелетая от уха к уху, и шепчущее пламя приближалось ряд за рядом к нему. «Те, кто хочет помочь семье Гундиш любым возможным способом, их я попрошу!» Новость, наконец, достигла первого ряда. Глядя на мрачные, серые, перепуганные лица, Сарбан подумал, что шепчущее пламя оставило позади себя лес обугленных стволов. Дармар поймал пламя собственным ухом и на устах своих принес святому отцу, поднялся на Амвон, наклонился и влил его в ухо Сарбану. «Еще одна девушка», — прошептал певчий. Священник почувствовал, как хороший холод и плохой холод воткнули ему в спину по кинжалу. Он поднял голову и окинул взглядом всю взволнованную толпу. В церкви повеяло горелым. Был вечер, пахло бузиной. Лили ничего не узнала про Клару Гундиш. Как только закончилась служба, тетушка Валерия схватила ее за локоть и потащила через толпу, к пролетке, явно избегая группу шумных подростков у церкви, которые кричали вслед Лили и махали ей рукой. Они сели, и тетушка Валерия кашлянула. Извозчик направился к их дому на улице Зидулуй. Расспросы ничего не дали. Тетушка Валерия притворялась, что не слышит Лили, и улыбалась прохожим, как будто на каждом углу ее ждал старый друг. Надо отметить, на самом деле старуха не замечала ни людей вокруг, ни других пролеток, ни крошечных, сутулых попрошаек, которые шныряли у лошадей между ногами, и даже не слышала, как девушка то и дело спрашивает, о чем Сарбан говорил с таким подавленным видом, таким суровым тоном. Тетушка Валерия видела перед собой одно и то же. Однако Лили было невдомек, что именно. Они вернулись домой, и вскоре пришел Томас, голодный, с кругами под глазами, в дурном настроении, обуреваемый жаждой скандала. Лили велели убираться в свою комнату. Лили выглянула сквозь густую листву перед окном, но никого не увидела. Улица была пуста, ни души, ни эхо детских голосов, ни цокота копыт по мостовой, ни какой-нибудь случайной повозки. Лили вообразила Аль-Рауну целиком, объяла разумом весь город, от младенцев до самых древних старцев. Все, как и она, созерцали пустынные воскресные улицы, перекрестки, где встречались лишь бродячие собаки, подвалы, куда наведывались только крысы, платформы, по которым прохаживался в одиночестве ветер, а потом увидела мысленным взором Аламбика, который куда-то шел. «Аламбик! Как же она могла забыть?» Предстояла третья ночь после ее визита к аптекарю, и она должна была выбраться из дома, к толстому дереву у ворот, найти в дупле обещанное. Она решила, что после ужина дождется, пока все уснут, и спустится из окна, как уже делала, чтобы забрать свое снадобье. От таких мыслей сердце ее учащенно забилось, вся кровь прилила к голове, руки и ноги онемели, и она представила себе, пока белые звезды вспыхивали перед зажмуренными глазами, как безмятежно входит в класс, как под блузкой выделяются тяжелые груди, как садится за парту, и все не могут оторвать от нее глаз, а она улыбается. И тут раздался колокольчик старухи. Ужин. За столом они молчали. Лили не осмелилась спрашивать о проповеди, потому что отец выглядел удрученным и усталым. Наверное, успел после церкви заехать на какое-то собрание. Тетушка Валерия тоже казалась обеспокоенной и больше вздыхала, чем ела. «Кушай, деточка, кушай!» — шептала она юнице и вздыхала. Лили поспешила съесть все из тарелки, попросила добавки, чтобы не привлекать к себе внимания, потом извинилась и ушла к себе. В комнате прислонилась к оконной раме и не сводила глаз с дупла на стволе дерева, чьи сучки и изгибы тут и там выделялись в лунном свете. Она ждала. Она хотела увидеть, как Аламбик подкладывает склянку в тайник, но почти два часа ничего не происходило, а потом скрипнула дверь и раздались отцовские шаги. «Ты почему не спишь?» «Я готовлюсь». «Помолилась?» «Произнесла безмолвие?» «Этим и занимаюсь». «Так гаси свет и в постель». «Конечно, папа». «Спокойной ночи». «Спокойной ночи, папа». Томас хотел закрыть за собой дверь, но голос Лили его остановил. «Папа». «Да, Лилиан». «Что сегодня священник рассказывал про...» Томас повернулся к дочери и посмотрел ей в глаза. «Ты была невнимательна?» Лили потупилась и сказала. «Не очень внимательно. Мне хотелось спать». Томас подошел к лампе на стене, погасил ее и сказал. «Ну-ка в постель». Лили забралась под одеяло, а Томас сел рядом на кровать. «Клара заболела», — сказал он, и юница прислушалась. «Какой-то неведомый недуг. Доктор Конрад из Прими у нее уже побывал, но нужны и другие мнения». «Ты ходил к ней? Потому и пришел так поздно». «Да, я ходил домой к Гундишам. Вместе с Арбаном и Конрадом». «И что с ней?» «Я же тебе сказал, неведомый недуг. Никто ничего не понимает». «Ее рвет, она кашляет. Как?» «Нет», — перебил отец. «Ничего не происходит». «В смысле?» «Она спит». «Как это? Спит?» «А вот так. Лежит и не шевелится. Как будто дремлет», — сказал Томас Бунте. «Или больше, чем дремлет. Ну да, спит. Очень глубоким сном. Утром ее попытались разбудить, но ничего не вышло. Потом они ждали и... опять ничего. Она не просыпается. Прямо сейчас тоже спит, если не произошло чудо. Но чудеса в Аль-Рауне случаются только в легендах, Лилиан. Будем надеяться, что Аль-Гор Кунрат найдет правильное лекарство». Лили слушала, закрыв глаза, и пыталась представить себе, как Клара лежит в постели, такая теплая и мягкая, равномерно дышит, спит, а вокруг растут папоротники, стадами носятся дикие звери, проходит время. «Я тебе все это рассказал, потому что завтра ты бы все равно узнала в школе, так лучше уж от меня пораньше. Понятия не имею, что придумают мэтры гунцы до завтра. Не волнуйся, мы разберемся, что с ней приключилось, и если понадобится, отвезем ко двору. На лечение к лучшим докторам». Девушка открыла глаза. «А теперь спи», — сказал Томас. Он наклонился и поцеловал ее в губы, уложил ее волосы на подушки и вышел из комнаты. Лили осталась во тьме, и как бы ни пыталась она думать о Кларе, мысли устремились к Аламбику. Она в тревоге гнала их прочь, вспоминая слова, услышанные в детстве от матери, «А тех, кто несчастен, всегда следует безмолвствовать». Она выбралась из постели, опустилась на колени и погрузилась в безмолвие. В скором времени на нее снизошел покой, и она как будто очутилась в мифическом городе без ведомого названия, пытаясь заставить исконных молчать, но это продлилось недолго, потому что образы напирали со всех сторон. Аламбик на четвереньках выкапывал мазь. Исконные кричали друг другу то самое слово, которое надо было разыскать и облечь в молчание. Рядом с нею сидела мать с тряпицами, смоченными уксусом. Аламбик гнал прочь нелюдей. С чего бы ему этим заниматься? Подносил к носу склянку, нюхал, куда-то бежал, огромная дыра разверзлась посреди Аль-Рауны, безмолвие давалось тяжело, ее предупреждали, ему учиться всю жизнь, а все равно многие не могут безмолвствовать, даже когда умирают. Лили лежала в постели, вся в моче и дерьме, она спала. «Нет, ей нельзя спать!» Лили поспешно завершила безмолвие и вскочила на ноги. «Растопчи меня, топал!» — прошептала девушка. Подошла к окну. Подумала, сперва надо выбраться на карниз под окном, весь в голубином помете, а потом перепрыгнуть на вон ту толстую ветку. Полгода назад выдержала, выдержит и сейчас. Спуститься по стволу и побежать к калитке, с которой надо осторожно, чтобы не скрипнуло, сунуть руку в дупло. Спрятать склянку под ночнушкой и быстренько назад. Лили вздохнула и выбралась наружу. Она приказала себе не смотреть вниз, ни в коем случае не смотреть вниз, и, конечно же, посмотрела. Черное море кустов, в котором, как было известно Лили, многим тысячам шипов не терпелось вонзиться вплоть. «Глупости», — решительно заявила Лили. «Больше не смотри вниз». Она повисла, держась за подоконник, однако ноги еще не коснулись узкого карниза под окном. Закрыла глаза, разжала хватку, приземлилась как следует, без проблем, вздохнула с облегчением и открыла глаза. Поискала кирпичи, вот они. Полгода назад Лили уже удирала из дома, чтобы вместе с другими ребятами поглядеть через забор, как аламбик что-то выливает из банок позади дома. До того она 3 дня потратила на расчеты и пришла к выводу, что 3 кирпичей достаточно, чтобы с карнизов забраться на подоконник. Сложенные друг на друга, они образовали лесенку, по которой она могла вернуться в комнату через окно. Юница притащила их к себе в спальню по одному и спустила на карниз прямо над входной дверью с помощью простыни. Они лежали на прежнем месте. Лили сложила их лесенкой и быстренько повернулась к ветке, чтобы... Что? Ветки не было. Кто-то спилил эту толстую ветку, этот мост между карнизом и деревом, между ее плоской грудью и всеобщим восхищением. Невероятно. Наверняка вышло так, что Томас заметил ветку, которая касалась карниза, и испугался, что по ней ночью в дом заберется какой-нибудь вор и велел спилить. Лили не видела, как это случилось. Она никак не могла спуститься. Наверное, придется поискать другую возможность завтра после возвращения из школы. А вот если бы она сумела прихватить мазь, уходя, и намазаться в школе... Нет, нельзя этого делать в школе. Впрочем, а почему нельзя? Почему бы и нет? В доме тишина воцарилась в каждой постели, челе, мыслях. Лишь время от времени часы в каком-нибудь коридоре равнодушно провозглашали точное время, которое было не совсем точным, ибо они в своем равнодушии то и дело пропускали минуту-другую, вынуждая все сущее замереть. И в ту самую ночь никто еще не ведал о том, что еще одна невинная дева уснула беспробудным сном на другом краю Аль-Рауны. Тетушка Валерия шумно мешала в кастрюле деревянной ложкой. Томас Бунте шуршал газетами. Во дворе суетилась прислуга, жуки и дождевые черви рыли сырую почву погреба. Все это было так далеко от Лилии, которая погрузилась в раздумье, в свой мир, упокоенный на подушках, и устремила через окно рассеянный взгляд на листву за окном. Она думала о Кларе Гундиш, видела ее мысленным взором, спящую, умиротворенную, и не понимала, кто, как и почему мог подумать, что это нехорошо — спать. Спать долго, посреди собственного ничто, собственного мира, уснуть и удалиться от всех. И все же сон Клары вселил страх во всю Аль-Рауну. Слухи достигли внешних стен инфемии и, конечно, распространились за их пределами. Едва Лили вышла из школьных ворот, как выяснилось, что куда ни глянь, люди только и говорят, что о дочери булочника, погрузившейся в глубокий сон, который никто не может прервать. На каждом перекрестке шепотом звучало ее имя. Надо же было такому случиться, что Клара прославилась, уснув. Лили моргнула всего разок. Недолго, но мир обрел четкость, и перед нею, среди ветвей и листвы за окном, появилось красное пятно, словно дефект на гобелене, сотканном самой природой. Она нахмурилась, моргнула опять, пятно никуда не делось. Лили встала и подошла к окну, оперлась локтями о подоконник, уронив подбородок в ладони, долго смотрела на красное пятно среди листьев. А потом вздрогнула и поняла, что это такое шарф, тот самый с Пьяцца Море. Алый, тонкий, обернутый вокруг ветки и завязанный узлом, он развивался на легком вечернем ветру. Но откуда он взялся? Не успев как следует обдумать случившееся, она развернулась и бросилась к чулану, достала метлу на длинные ручки, вернулась к окну и попыталась коснуться шарфа палкой, подвинуть его, развязать, забрать себе. Какая разница, кто его привязал и каким образом? Ее даже не волновало, и это было самое главное, почему шарф оказался на дереве. Теперь ей требовалось лишь добраться до шарфа, заполучить его. Она уже воображала, как входит на школьный двор с шарфом на длинной шее, сияющим в лучах солнца, как алый цвет кружит головы и приковывает взгляды. Она представляла себя объектом всеобщей зависти и обожания. «Мой шарф!» — подумала она, еще сильнее вытянулась за окно, но все впустую, ибо тот, кто привязал шарф, сделал это чересчур далеко от подоконника, не добраться. Выбора нет, надо вскарабкаться на дерево. Потом Лили посмотрела вниз и увидела Непомука, одного из парней, которые время от времени помогали с домашними делами и доставали ее. Он тоже увидел шарф и таращился на него, стоя под деревом. «Непа!» — крикнула Лили. «Туточки!» — ответил Непомук. Лили жестом попросила его приблизиться. Долговязый парнишка, кожа до кости, оперся плечом о толстый ствол дерева. «Чего?» «Непа, ты же умеешь лазить по деревьям?» «Ну, а кто ж не умеет?» «Я», — соврала Лили. «А, ну ты девочка, это нормально. А у мальчишки оправданий нет». «Значит, умеешь. Ты же мальчик?» «Еще бы!» «А ты не мог бы мне помочь?» «Давай, говори!» «Залезь на это дерево». «Вот это?» — уточнил Непомук, хлопнув по коре. «За той тряпкой?» «Да, и это не тряпка». «Вылетела из окна?» «Ага». «А что это?» «Шарф». «И что я получу взамен?» «Знаю я, о чем ты думаешь, Непомук из Инфимии». «Поцелуй», — сказала девушка. Парнишка покраснел до ушей. Не тратя времени на раздумья, он в несколько прыжков оказался посреди кроны. «Где он? Я его больше не вижу». «Ближе ко мне». Непомук прижался грудью к ветке и стал по ней ползти, словно огромная жирная гусеница. Увидел шарф, потянулся к нему и застыл. «Но как же он так улетел? Зацепился и завязался?» «Непа, пожалуйста, помоги мне». У Непомука кровь отлила от лица. Он сдался. «Да помогу я тебе, помогу, но если твой папаша узнает...» «Что узнает?» «Что тебе кто-то оставляет подарочки». «А кто ему скажет?» «Я-то откуда знаю?» «Непо, здесь только ты, и только ты можешь ему рассказать, но ты же меня не выдашь». «Ничего не знаю», — ответил парнишка и развязал шарф. Сжал его в руках, ощущая мягкую ткань. Вещь была дорогой, слишком дорогой для него. «Спасибо, Непо, и еще кое-что. Однажды ты сам подаришь мне шарфик, и он будет самым красивым, красивее, чем этот». Лили улыбнулась так проникновенно, что Непомуку, который ночевал в Инфимии и работал в Прими, показалось, будто он увидел древнюю улыбку, которую с незапамятных времен передавали от матери к дочери, и которой нынче не было равных. «Да уж, точно», — сказал Непомук. «Но чтоб я сдох, если не привяжу его на самом верху, чтобы ты не добралась». Десятки раз она примеряла этот шарфик между прилавками. Поднимала над головой и позволяла падать на плечи. Нюхала и целовала, но теперь, сжимая алую ткань в кулаке, испытывала нечто новое, невиданное прежде. Шарфик пропитался холодным вечерним ветром и источал прохладу. Она вдохнула его запах, и это оказался запах рынка, спрятавшийся в складках. Рынка с его пряностями и копченостями, кальянами и ночными горшками, кровью и пылью. Она пыталась отыскать иной запах, след того, кто забрался на дерево и привязал шарфик к ветке, но ничто его не выдавало. Это же был какой-то он. Он исчез без следа. Она расправила ткань, чтобы вновь ее скомкать, а потом опять расправить и скомкать еще раз, легла на кровать. Кто бы это мог быть? «Кто?» Она закрыла глаза и вдохнула мир, спрятанный в шарфике. По телу прошла дрожь, задышала глубоко, почувствовала, как кружится голова, подняла кулак, в котором сжимала шарф, и снова прижала к носу. На несколько секунд она оказалась голой посреди рынка, на пьяцца Море, и вся Аль-Рауна на нее смотрела. Ей понравилось. Потом она задремала, и о том, что произошло в мире, в эти минуты не узнала ни тогда, ни позже. Час за часом падали во тьму, и кто бы увидел Лили, вытянувшуюся на кровати, мог бы поклясться, что ей на все хватит времени, но никто ее не видел, и времени на всех не хватало. Она проснулась, словно на дне влажной ямы, чувствуя тяжесть во всем теле и не помня снов, а потом поняла, отчего ей было так холодно. Она задремала голой, сжимая в кулаке шарф. Никто ее не потревожил. Как в тумане посмотрела в окно. И фрагменты мира медленно встали на свои места. Едва забрезжил рассвет, несколько облаков зацепились за ветки, и там, среди листьев, она увидела новое красное пятно. Еще один шарф. Лили вздрогнула и резко села на кровати. Потом вскочила и подбежала к окну, где испытала ужас. Нет, это был не новый алый шарф. И даже не шарф, да к тому же, судя по всему, не алый, скорее фиолетовый, смесь красного с черным, крови с шерстью, ибо там, среди ветвей, на том самом месте, где совсем недавно колыхался шарф, висела связка мертвых, выпотрошенных крыс, стянутых кожаным шнурком в пучок плоти и шерсти. Единственной живой деталью этого натюрморта была муха, которая пробовала на вкус раздробленные трупики там, где они были влажнее и мягче. А крысиные глаза, черные безупречные сферы, словно драгоценные жемчужины со дна океана, безжизненно глядели в пустоту, в небо, где расцветал новый день. За Аль-Рауной у людских снов был собственный город. Проснувшись, Сарбан увидел, что за стенами Прими сгустился темный туман. Где-то там мэтры-гунцы размыкали веки в предвкушении нового дня, полного неопределенности. Еще не было даже 5 часов, но перед дверью его уже ждал кофе, как и каждое утро. На мгновение, пока он сидел и потягивал черную жидкость, сваренную девушками на кухне, ему опять пришли на ум те, кого спрятал за фальшивыми стенами мадама, о которой еще в юности слыхал, дескать, когда была молодой, различала мужчин из города, не глядя, лишь по вкусу их семени. Скольких подопечных этой женщины можно было привести на его кухню или многие другие кухни Аль-Рауны, дав им работу и новую жизнь? Продолжая попивать, кутаясь в одеяло наедине с хорошим и плохим холодами, Сарбан сказал себе, что это непростая задача. Городской совет будет ревностно охранять свои тайные комнаты. Он слушал шепот за спиной, где сговаривались хорошие и плохой холода, а комната потихоньку наполнялась теплом. Когда по-настоящему рассвело, пришло известие, что его ждут на собрании мощной башни в доме наставника Бунте. Дармар сообщил ему эту новость с тяжелым сердцем, поскольку знал, как сильно священник ненавидел встречу с советом старейшин, с городским советом, но прежде всего с мощной башней, этим обществом горожан-мужчин, которые пытались вот уже 100 лет сделать так, чтобы их воспринимали всерьез. Башню основали где-то между первым и вторым прибытием святого Тауша из-за паники, порожденной одиночеством города, оставшегося без святого. Сарбан узнал о корнях башни, как и каждый мальчик и мужчина из Прими, поскольку однажды его самого туда пригласили. Он хорошо помнил и был убежден, что большинство стариков также помнит то презрение, с которым он отнесся к ним в свои 16 лет, а затем холодность, с которой принимал приглашение, оставшееся без его ответа. Когда в почти 20-летнем возрасте Сарбану удалось покинуть Аль-Рауну, расставание с башней было одной из мелких радостей, которые он нес с собой в начале пути. Он вспоминал, как иногда сожалел о том, что не родился девочкой, ходил бы на собрание глубокого колодца. Ведь не могло быть так, что они зануднее и глупее мужских сборищ. Но теперь уже не хотелось быть женщиной, думал Сарбан, потягивая кофе. Ведь мир, каким бы он ни был кривым, калечным и уродливым, лучше того, что предположительно существует за вечно сомкнутыми веками. До самого собрания он трудился над своими рукописями, пытаясь впихнуть в пустоты, оставленные безумным священником, обгорелого святого, про которого никто не знал, что он не мужчина, а женщина. Собрание башни прошло именно так, как он ожидал и помнил с давних времен. 16-летние парни потягивали крепкие напитки с 80-летними хрычами, курили с ними сигареты, хмурили брови вместе с дедами, кивали в унисон, наслаждались свободой, дарованной на несколько часов в месяц, когда мальчики могли сделаться мужчинами, а мужчины снова стать мальчиками. Присутствовали почти все важные жители Прими, и на некоторых лицах то были отцы девочек. Сарбан прочитал беспокойство и страх. Было решено учредить непрерывное дежурство. Стражи башни по очереди станут патрулировать город днем и ночью. «Мы до сих пор не знаем, что это», — говорили они. «Недуг или нечто иное. И все-таки покажем городу, что мы здесь, и на нас можно положиться». Сарбану все это показалось нелепым. И когда пришло известие о том, что еще одна девица не проснулась, собрание погрузилось в хаос и замешательство. Сарбан встал, извинился и заявил, что ему пора. «Если я буду здесь сидеть и смотреть, как вы вертите бокалы в руках и сигареты в пальцах, это никак не поможет бедным детям». Он поклонился и ушел, не дожидаясь брошенных вслед слов. Они ударились в закрытую дверь, и такое лучше было не слышать. Остаток дня Сарбан провел на ногах, переходя от одной девочки к другой, разговаривая с Аламбиком, Альгором Кунратом и даже беспомощным Хальбером Крумом, зажатым между этими двумя. Мало-помалу его охватывало отчаяние. Сарбан, отец без сына, вставая со своего места у постели той или иной юницы, всякий раз чувствовал, что они ему родные. Так он запоздало сделался отцом дочерей в разных концах Прими. Время от времени он останавливался и смотрел на небо, но не искал там ответа, а наблюдал за движением на платформах. То и дело, по дощатому настилу пробегала чья-то торопливая тень. «Ничто, но не мое, ничто», — думал Сарбан и вновь погружался в отчаяние. Он узнал пароль от парнишки, которому предложил 10 клыков. Малец заявил, что сам никогда там не был, но у него есть приятели постарше, которые чуть ли не каждый день отдыхают в кабаке Папука. «Дерьмо!» — сказал он. «Это пароль такой!» Сарбан замешкался. Было трудно довериться постреленку в лохмотьях с физиономией, густо испачканной угольной пылью, но в конце концов отдал клыки и поблагодарил. Малец исчез так же, как и появился, юркнул в какую-то трещину в стене, за которой простирались сокрытые пространства, а от них было рукой подать до пространств непостижимых. Сарбан окинул взглядом эту стену и представил себе, как малец пробирается где-то под штукатуркой. За этими стенами существовала целая вселенная, как и в нем, как и в каждом человеке, миры внутри миров. Он взял широкополую шляпу, надел балахон, который держал на дне сундука специально для таких целей, нацепил на нос очки с прозрачными стеклами вместо линз и вышел. Аль-Рауну охватил холод. Город дрожал в странном ознобе, и народном для лета на ступне топало. Сарбан нахохлился и сквозь тени направился в Инфимии. Подойдя к таверне, Папука постучался, и некто за окошком в двери, рыжий, а может, выцвевший от избытка табака, невнятным тоном спросил пароль. «Дерьмо», — сказал Сарбан. Окошко захлопнулось, но дверь осталась закрытой. Из-за нее доносились отзвуки смеха и игры на расстроенном пианино. Сарбан уверился, что потерял впустую 10 клыков. Он уже собирался уходить, но щелкнула дверь, и в клубах трубочного дыма рука, густо обросшая рыжим волосом, поманила священника. «Издалека?» — спросил рыжий. Сарбан кивнул. «Откуда?» «Бивара», — ответил священник. Мужчина опять что-то пробормотал. «Входи. Биварцы — славный народ, ни разу у нас тут скандалов не устраивали». Сарбан шагнул было внутрь, но его остановили тычком в спину. «Башмаки-то сними!» Велел рыжий и буркнул что-то, а Сарбан, в отличие от нас, опять не расслышал. Сарбан огляделся. Около 9 столов были заняты шумными типами, грязными, как и сами покорябанные столешницы, о которые они стучали кружками и выбивали трубки. А еще он увидел источник фальшивой мелодии. Какого-то в усмерть пьяного заморыша, другой такой же дохляк колотил башкой по клавишам пианино, пародируя известную песенку. Вокруг все хохотали. Рыжий подтолкнул Сарбана к барной стойке. «Ну и что у вас в биваре пьют?» «А что у тебя лучше?» — спросил Сарбан. «Это смотря для кого», — ответил Рыжий. «Лучшее для него не годится для тебя». И он указал на мужика, который рухнул под стол, вывалив огромное брюхо из расстегнутых штанов. «Налей вина», — сказал Сарбан, и собеседник, кажется, был не против. «Да-да», — пробормотал он себе в рыжую бороду. «Биварцы знают толк в вине». Сарбан делал вид, что пьет, а сам поглядывал по сторонам, на посетителей, у которых глаза блестели от водки. Он попытался подсчитать, сколько мужчин было в кабаке, и сбился на 35. Вроде кого-то уже считал. Одни ушли, другие пришли, а некоторые, сидя на прежнем месте, менялись в лице, опустошая графин за графином, как будто изнутри у них упрямо лезли существа, рожденные алкогольными парами, стараясь избавиться от старого лица. Может, стукнуть им пару раз по окровавленному пианино? Сарбан поискал заморыши музыкантов, но как жертва, так и палач куда-то исчезли. Веселье теперь происходило за другим столом, где какая-то необъятная дама показывала грудь. Она достала одну, толстую, громадную, не спадающую на тяжелый живот, словно гигантская колбаса. Ответом были смех и аплодисменты. Достала вторую, розовую, и как будто еще толще. Публика громыхнула пуще прежнего. Веселье изверглось, словно пузырь с гноем, и они хохотали, вопили и харкали. А один тип выпростал свой ут, подражая бабе. Толстуха цапнула его за главную драгоценность, и они вдвоем вышли из общего зала. Тут Сарбан и обнаружил комнаты. Двери в них выглядели черными дырами в темных стенах. «Здесь же и переночевать можно?» — спросил Сарбан у Рыжего. Тот кивнул и что-то проворчал. Сарбан изобразил еще один глоток вина и огляделся в поисках своего «ничто». Вскоре почувствовал, как мрачный взгляд Рыжего впился в левую щеку. Повернулся к нему и спросил. «А сюда часто иноземцы наведываются?» На лице Рыжего не дрогнул ни один мускул, морщины на его лбу были глубоки, как пересохшие в незапамятные времена реки. Взгляд аквамариновых глаз был на удивление трезвым. Рыжий протянул руку и приподнял графин с вином. Убедившись, что Сарбан к нему не притронулся, Рыжий бросил на него хлесткий взгляд, будто ударил кнутом, и приложился. Нахлебавшись, сказал. «Слушай, я тебя не спрашиваю, откуда у тебя пароль? Ты меня не спрашиваешь ни о ком из присутствующих, договорились?» Сарбан кивнул. «Я тебя не спрашиваю, сколько раз по пути сюда тебе впердолили, или ты кому-то впердолил, чтобы раздобыть пароль, и даже не спрашиваю, что тебе понадобилось в Альрауне, и за вино, которое не пил, ты все равно заплатишь!» Священник опять кивнул. Он посмотрел в глубокие глаза Рыжего и подумал, что быть хозяином таверны Папука все равно, что за свою единственную жизнь прожить несколько тысяч чужих жизней и узреть, услышать все ужасы мира между этими то ли 9, то ли 10 столами. «Я тут всего лишь проездом. Пароль узнал от того, кто меня сюда привез. Он рыбак, ходит по домам в Инфемии и продает свой товар. Я ему сказал, что ищу, и он ответил, дескать, у Папука лучше всего». Рыжий взял вторую кружку, поставил рядом с кружкой Сарбана, налил в обе красного вина и подтолкнул одну к священнику. Обошел стойку и сел на табурет рядом с Сарбаном. «Папук, это я!» С этими словами он указал вниз. Сарбан увидел, что у мужчины нет обеих ног ниже колена. Он не заметил, когда вошел в корчму, что Папук ходит на деревянных протезах, при этом, на удивление, хорошо удерживая в равновесии свое большое и тяжелое тело. «Когда один ублюдок мне отрубил ноги, я их схватил и забил, сволочь, насмерть, проломил череп носком башмака. Я Папук. Будем знакомы». Примечание. Папук. Башмак. Румынский. Конец примечания. Мужчина придвинулся поближе к Сарбану и прошептал, обдавая вонью гнилых зубов. «Что тебе нужно от Папука?» Сарбан бесчисленное множество раз репетировал следующие слова в холоде приходского дома и по дороге в Инфеми. рисовал в воздухе постыдные формы губами. Глаза его видели то, что произносил рот, а желудок сжимался от омерзения, когда рождались в уме определенные мысли. Он эти два слова произнес десятки, сотни раз, и все-таки, ну надо же, когда он очутился так близко к решающему моменту и по пуку, они застряли в горле и отказались выходить. В глазах хозяина кабака заплясали искры, словно неведомые подводные твари подплыли к поверхности океана. «Ну?» — спросил попуг. Сорбан молчал. В горле встал такой комок, что вот-вот начал бы выпирать через затылок. Священник вспотел под полями своей большой шляпы, он казался самому себе кем-то другим, кем-то отвратительным. Попуг откинулся назад и посмотрел на него с отвращением. «Мда... «Я-то думал», — сказал рыжий и уже стукнул своими палками о пол, когда Сорбан выплюнул два слова. «Парни, помоложе!» Попуг устремил на него пронзительный взгляд, как будто не желая удовлетвориться наружностью, как будто высматривая мерзких тварей, копошащихся под кожей биварца, и Сорбан, желая продемонстрировать правоту собеседника, потупил голову. «А-а-а! Так ты из этих!» — проговорил трактирщик. — «Рассчитаемся после», — прибавил он, указывая на одну из дверей. Сорбан поднялся, ощущая себя чужим в собственном теле, и вошел в темный проем. Помещение было узкое и длинное, с единственным окошком без стекла в дальнем конце. Лунный свет еле-еле озарял краешек соломенного тюфяка. Сквозь закрытую дверь доносились приглушенные отзвуки пьяных голосов. В темном углу кто-то шевельнулся. Сорбану показалось, что кто-то запутался в тяжелой занавеске, он тяжело вздохнул и собрался выйти обратно в зал, но не успел открыть дверь, как в углу зажглись свечи. И священник увидел, что не ошибся. Часть стены на самом деле представляла собой плотную занавеску, за которой кто-то копошился. Он видел, как за тканью пляшут тени, трепещут в мерцании свечей. «Кто там?» — выдавил Сорбан. Комок в горле не проходил, совсем наоборот, распухал и твердел, преграждая путь словам. «Что?» — проговорил он и умолк. Худенькая ручка отдернула занавеску, и Сорбан увидел паренька с впалыми щеками, темноволосого, с испуганным, но ясным взглядом. Он держал в правой руке свечу, жестом приглашая гостя подойти ближе. Тогда-то Сорбан и понял, что за занавеской, которая так хорошо сливалась со стеной, была ниша, где и обитал малец. Одновременно до Сорбана дошло, что он голый. Парень засунул свечу в подсвечник рядом со своим соломенным тюфячком и начал застенчиво теребить себя за пенис. «Нет, прекрати», — сказал Сорбан и чуть не поперхнулся собственными словами. — «Ты не должен», — проговорил он и отвернулся. — «Я смогу», — сказал мальчик. — «Подождите чуток». Он лег на живот. Отблески свечей плясали на них, будто в страхе, избегая темной долины смерти между ними. Сорбан почувствовал, что комок в горле станет его судьей и палачом. И если он не заплачет, то умрет. Но он не хотел ни плакать, ни умирать. Он просто хотел дотянуться до своего ничто, схватить за горло и выдавить из него всю жизнь до последней капли, и пусть бы с нею мир покинуло подобное извращенное зло. Сорбан скинул балахон и, не глядя на мальчика, прикрыл его наготу. — «Как тебя зовут?» — спросил он наконец, осмелившись взглянуть и увидев, что из-под складок ткани торчат только пятки. — «Степан». — «А я Сорбан», — сказал священник и лег на тюфяк рядом с ним. «Но...» — парень попытался вылезти из-под накидки. «Нет, не вставай», — попросил Сорбан. «Не шевелись. Откуда ты, Степан?» «Я не знаю, господин». «Давно здесь?» Парень пожал плечами. Сорбан окинул взглядом комнату и понял, что в ней сложно уследить за ходом времени. «А как ты сюда попал, Степан?» Он опять пожал плечами. «Какие у тебя самые старые воспоминания? Знаешь?» Степан кивнул. «Ну?» — спросил Сорбан. «Мадама». «Мадама? Ты бывал у мадамы?» «Ага». Сорбан тоже кивнул. «Ты родился в ее заведении?» Парень пожал плечами, вероятно, да. «Помнишь, как ты сюда попал?» «Да». Дядя Папук выиграл меня в карты у мадамы. Он мне сам так сказал, и это все, что я знаю». Сарбан обыскал карман и нашел несколько клыков и дал мальцу. Тот взял, опасливым взглядом окинул комнату, погруженную во мрак, и спрятал монеты под тюфяк. «Польза от них будет?» Парень как будто не понял. «Что ты с ними сделаешь? Потратить сможешь?» Степан покачал головой. «Нет». «Их отнимут?» «Да». «Ты хоть иногда выбираешься отсюда?» «Нет». «Никогда?» «Никогда». Сарбан старался обуздать свой гнев, не показывать своих чувств, не выдавать себя, но все-таки одна слеза одержала победу, скатилась по щеке, застряла в бороде. «Почему вы плачете, господин?» Сарбан утерся основанием ладони и коротко ответил. «Ты мне кое-кого напоминаешь». Степан был совсем не похож на Бога. Но Сарбан вспомнил те моменты, когда купал сына. Этот комочек розовой плоти, который хихикал и плескался, будто маленький океанский святой, все еще невежественный, неуклюжий, ни о чем не подозревающий, узрел усталые веки, смыкающиеся над миром Бога, на последних словах сказок. Почувствовал теплый лоб губами. Ощутил ноздрями запах только что омытой невинной кожи. И потом дрожь омерзения сотрясла его тело, когда он бросил взгляд на Степана, обнаженного под накидкой, и невольно подумал о том, что с ними тут делают. И Сарбан с отвращением проклял эти образы. Такова была реальность паренька. И священник, не сдерживая слез, наклонился и обнял его. «Господин, я...» Степан умолк и сам обнял мужчину, испуганно озираясь по сторонам. «Степан, я хочу, чтобы ты мне помог», — сказал Сарбан. «Ты сможешь?» Тот не кивнул, не пожал плечами, он ждал. Вероятно, подумал Сарбан, многие просили его помочь им, на свой лад, и столь же вероятно, что он многим помог, означенным образом. «Ты не должен ничего делать», — сказал он. «Просто поговори со мной, ладно?» «Ладно», — сказал малец. «Здесь есть другие мальчики, такие, как ты». «Да, есть несколько, но нас держат в разных комнатах». «Вы часто видитесь?» «Не, не очень. Изредка, если Папук куда-нибудь уходит, а когда он спит, мы иной раз выходим в коридор, чтобы поговорить». «О чем вы говорите, когда видитесь?» «О тех, кто сюда приходит, ну, только о них получается». «А, еще Альбит придумал игру, в нее мы тоже играем, да». «Степан, я хочу, чтобы ты мне помог, хорошо? Пообещай, что не будешь мне врать и расскажешь все, что знаешь». Парень кивнул, и Сарбан улыбнулся. «Независимо от того, лжешь ты или говоришь правду, я все равно тебя однажды отсюда вытащу, понимаешь? Тебя, Альбита и остальных. Надо только потерпеть. Короче говоря, я в любом случае тебя спасу, но знай, если сейчас ты скажешь правду, это случится быстрее». Степан улыбнулся. «Скажи, бывало такое, чтобы у Папука пропадали какие-нибудь люди?» Степан нахмурился, видимо, как следует задумался. Время от времени его взгляд перебегал в угол комнаты, задерживался там на некоторое время, а потом возвращался. «Ну, кто-то уходит, кто-то приходит, но я не знаю, куда они деваются». «Ничего, все хорошо. До тебя доходят какие-то известия снаружи?» «Ну, случается. Есть один парень, он сюда захаживает. Он не делает нам больно и время от времени приносит нам сладости. Он рассказывает, что происходит в городе». «Он молодой?» «Да». «Говоришь, он ни разу тебе не навредил?» «Угу». «Знаешь, как его зовут?» «Картен. Но больше ничего не знаю». «Да, Картен». «Картен», — повторил Сарбан. «Степан, послушай, ты когда-нибудь слышал о таких, как ты, которых убили?» Взгляд Степана опять перебежал в темный угол и на этот раз не сразу вернулся к лицу священника. Всего на несколько мгновений задержался, чуть дольше, чем следовало, но этого как раз хватило, чтобы вызвать у Сарбана подозрение и заставить непроизвольно повернуть голову, взглянуть туда же. В углу мерцал огонек. Сарбан протянул руку, ткнул пальцем. Пусто. Он осознал, что все это время за ними наблюдали через отверстие в стене. Сарбан вскочил и испуганно огляделся. Сделал два шага к двери, но не успел ее открыть, как два бравых молодца схватили его и прижали. Позади них Сарбан увидел Папука. Стук деревянных ног по полу приблизился, а потом короткое острое лезвие обожгло ребра. Папук выпростал окровавленную руку из-под одежды священника и прошептал ему на ухо. «Мы не любим доносчиков, Биварец, и еще не любим тех, кто сует нос в чужие дела!» Другой мужчина шагнул вперед и ударил Степана, потом задернул занавеску. Он выгнал всех и остался с парнем наедине. «Что? Что вы с ним сделаете?» Запротестовал Сарбан, но за каждый звук приходилось платить болью, и он, запнувшись, упал. Его опять схватили и потащили куда-то наверх, сквозь густой от перегара и дыма воздух, сквозь смех и харканье, разврат и бред, а потом швырнули в чулан в дальней части кабака. Там во тьме его начали бить, орудуя руками и ногами. Боль рождалась от соприкосновения с кулаками и башмаками, вгрызалась все глубже, в измученное тело стремясь проникнуть до мозга костей. Казалось, они целенаправленно били по свежей ране между ребрами, которую нанес папук, но досталось и лицу. Они хотели его пометить, чтобы опухшая физиономия бросалась в глаза в любой пивнушке и корчме. «Кто ты на самом деле, Биварец?» — прошипел кто-то сквозь зубы, беспощадно нанося удар за ударом. «Ты нам солгал! Что ты задумал?» Но Сарбан молчал и сжимался все сильнее, пытаясь раствориться в себе. В конце концов, даже тупая боль удалилась куда-то за пределы его тела и рассеянно за ним наблюдала. Он провалился в иную тьму, свою собственную, сотканную из сломанных костей и разорванных мышц. «Что тебе надо, Биварец?» — не унимались мучители и продолжали бить. Затем Сарбан почувствовал, как его подняли, услышал, как открылась дверь, ощутил ночной холод и вспомнил, что он человек. Причем живой. Это было последнее оружие, что осталось в его распоряжении, и начал бороться. Он почувствовал, как его вышвырнули, и несколько раз увидел небо, пока кубарем катился сквозь кусты за стеной. Очутившись в канаве, опоясывающий город, разок открыл глаза, вдохнул затхлую вонь тины и погрузился в беспамятство. Когда он очнулся, было уже светло. Собака нюхала его волосы, слизывала с лица засохшую кровь. Священник хотел вскочить на ноги, но от боли рухнул обратно в канаву. Он помнил все. Закрыл глаза, замер. Собака продолжила его лизать. «Господин, вы в порядке?» — спросил кто-то. Сарбан попытался перевернуться на спину. Мальчик его услышал. «Мне позвать папу?» — спросил этот миловидный ребенок, крестьянский сын с какого-то окрестного хутора. «Нет, нет», — сказал Сарбан и протянул руки. Малец помог ему подняться, обиженная псина убежала. «Вы оттуда упали?» — спросил мальчик, указывая на высокую стену. Сарбан кивнул. «Вы там работали?» «В смысле?» — священник попытался отряхнуть одежду. «Ну, вы стражник со стены». «А, да». «Я тоже хочу стать стражником. Когда вырасту, буду глядеть оттуда сверху. Ух ты, в далекие дали!» Сарбан пригляделся к постреленку. За ним в некотором отдалении собрались другие дети. «В далеких далях нет ничего интересного, малыш», — сказал Сарбан, выпрямился, застонав от боли. «А-а-а!» Мальчик потупил голову, потом робко прибавил. «Мы тут грибы собираем». Сарбан тотчас же пожалел, что разочаровал его, но времени на такие мысли не было. Он должен был собраться и побыстрее придумать, как незаметно вернуться в Аль-Рауну через ворота. Он посмотрел наверх. Если не знать, что там, в городской стене у папука, есть потайная дверь, хорошо обделанная камнем и скрытая от посторонних глаз густыми зарослями тростника, то ничего и не увидишь. «Итак», — подумал священник, — «кто угодно мог войти или выйти незамеченным через стены Инфимии. Сколько еще таких дверей тихонько открывали путь на равнину, сколько людей вошло и вышло, крадучись, уподобившись невидимкам, сколько ничто существует в этом мире». «И что вы делаете с грибами?» — спросил Сарбан. «Отвозим на той телеге, впрями». Сарбан увидел телегу и улыбнулся разбитыми губами. «Как тебя звать?» «Али, господин». «Хочешь поиграть?» «Али!» При слове «поиграть» псина повернулась к ним с надеждой. Али кивнул, и Сарбан обрадованно перевел дух.